Глава 33. Коллективное размышление. Аарон. «Ты должен вести себя сдержаннее», — коснулся моего слуха голос Реймона. Я, не отрывая взгляда, смотрел вслед Лёре, испытывая нешуточное желание кинуться за ней. «Должен», — нахмурившись, вскинул руку, устало потеряв переносицу. «Вот только не получается. До сих пор успокоиться не могу». «Старейшины и Вивье намеренно это сделали», — вступила в разговор Ее Величество Лионесса, которая всегда отличалась умом и сообразительностью. «Чтобы подогреть интерес лордов», — кивнул я в ответ. «Уверен, после того, как человеческая девушка предстала перед ними в таком виде, они начнут плясать под дудку на Виера». Брат смотрел на меня, не отрываясь. «Старейшина не проиграл, Аарон, даже не думай. Это начало войны, которая начнется из-за попаданки». «И что же ты предлагаешь?» Не выдержал я, наплевав на этикет. «Я никому ее не отдам. И никого к ней даже близко не подпущу». В груди вспыхнуло пламя. А Арагон взревел под кожей, готовый до последнего защищать девушку, пришедшую в мой замок из другого мира. «Ты видишь, да?» Вздохнул король, обращаясь к своей супруге. «Вижу, дорогой», — кивнула она в ответ. «Все именно так, как ты мне и рассказывал». «О чем это вы?» Не понимал, что именно они обсуждают. Меня бомбило от эмоций с такой силой, что я едва мог держать себя в руках. И опять на нас смотрит его дракон. Хмыкнул, как ни в чем не бывало, Реймон. С Вивьен такого не было. И я безумно рада, что не было. Ее величество скривилось. И у меня возникает все больше вопросов. Если не было, тогда почему она столько лет находилась рядом с ним? Вот и у меня такие же вопросы, душа моя. Да о чем речь? Из моего горла вырвалось рычание, привлекая внимание болтающей королевской четы. А речь о том, вздохнула Лионесса, что ты влюбился, Аарон. Чего? Затаив дыхание, я хлопнул ресницами. «Влюбился ты, брат, вот чего». «И это без сомнений, поверь», — продолжила Ее Величество. «И не делай вид, что ты еще не понял, что к чему». «Нет, я, конечно, то есть...» Я хмурился сильнее, складывая все в единый пазл. Пришло осознание, что Реймон и Лионесса правы. «Влюбился я, но...» «А что, собственно, но?» Что тогда я чувствую к Лёле и почему готов рискнуть всем ради нее? Как тогда это можно назвать? Мое желание защищать и оберегать иномирную девушку граничит с сумасшествием. Я ей будто одержим. Но она в моем мире всего ничего. Неужели чувства могут так быстро развиться? Да и разве я мог полюбить во второй раз? Зависнув от пришедшей в голову мысли, ухватился за следующую. А можно ли назвать то, что я чувствовал к Вивьен, любовью? Я хаотично обдумывал полученную информацию снова и снова, приходя к выводу, что да, так и есть. В моем сердце поселилась девушка, пришедшая из другого мира. «Твой дракон, что странно, активизировался, Аарон», — послышался голос Лионессы, вырывая меня из мысленного метания. «Между мной и Реймоном тоже есть любовь. И она искренняя. Но такого, как у тебя, у нас не наблюдается. Как и у других пар, если уж быть точными. Арагон как будто живет своей жизнью, так рвется к этой девушке. Он выбрал ее. Даже не верится». Улыбнулась королева, но спустя секунду ее улыбка сошла на нет. «Всем известно, что драконы могут полюбить лишь раз». Я не спешил что-то говорить, прекрасно понимая, к чему ведется этот разговор. И сам уже задумывался над этим, и не раз. «Ты прожил с Вивьен больше 10 лет», — продолжил Реймон. «Уверял, что любишь ее, просил разрешения вступить с ней в отношения, не дожидаясь наследника». «Странно, не находишь?» — спросила Лионесса, пристально отслеживая мои эмоции. «Я не могу ответить на этот вопрос». Покачал я головой спустя несколько секунд тишины. Не понимаю, почему так получилось и как я мог. Замолчав, вздохнул. Не знал, стоит ли озвучить свои мысли. Они ведь не имели никаких доказательств. «Как ты мог связаться с внучкой старейшины?» — подсказала супруга брата, будто прочитав мои мысли. «Вот и мы, если честно, не понимаем этого». «Когда ты пришел ко мне с заявлением, что хочешь с ней встречаться и жить вместе, я растерялся, Аарон». Реймон глядел на меня с печалью. «Хорошо помнил, как она кружила возле тебя, как добивалась твоего внимания. Затем ты ни с того ни с сего взял и ответил ей взаимностью». «Даже я, не зная на тот момент, тебя так хорошо была удивлена», — кивнула Леонесса. «Вспомни, как я отговаривал тебя. Хотел, чтобы ты не спешил с совместным проживанием». И я это прекрасно помнил. Реймон пытался прочистить мне голову, которая на тот момент находилась будто в тумане. «Но ты меня не слушал. Упрямо стоял на своем, уверяя, что между вами любовь». Не выдерживая, я поморщился. Не понимал, как такое могло произойти. Как я связался с Вивьен? Она же абсолютно не в моем вкусе. Не будь я на тот момент уверен, что драконов нельзя опоить и приворожить, то без раздумий кинулся бы трясти Вивьен и ее деда. Но сейчас... Брат замолчал, принимая задумчивое выражение лица. «Сейчас я все больше склоняюсь к мысли, что тут что-то нечисто». «Не может быть такого, понимаешь?» — поддержала мужа Леонесса. «Если ты полюбил, как уверял тогда, твоя любовь была бы вечной, как у всех. И на Лёлю тебе было бы глубоко плевать». «Нужно как можно скорее отправиться к мудрецу». Реймон вскинул руку, касаясь моего плеча и сжимая его, тем самым оказывая поддержку. «Если боги на нашей стороне, то он еще жив. А если нет, значит, будем думать, как раскопать правду. Не нравится мне все это. Лоненсейн Невиэр хитер и умен. Только небесам известно, какими знаниями он обладает. Ему же удалось найти травы, на основе которых создается настойка с краткосрочным действием. Да, держать тебя на ней больше 10 лет у него бы не получилось, так как она действует от силы 10-15 минут и вызывает не любовь, а желание. Но все же эти его умения нельзя упускать из виду». «Не переживай», — улыбнулась мне Леонесса. «Я присмотрю за твоей Лёлей. С ее головы не упадет ни одного волоска во время твоего отсутствия. Даю слово».